Жизнь прыжок, уткнись в монитор, скажи всем про маску свою. Не верить в любовь здесь стало так современно. Загородил ввысь небоскреб, не страшно внизу постою. Зима в головах, все в бумажных алмазах твердят эту фразу измена. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. Быть реалистом и жить не мечтой, стать тем, кто унизил других. Все в порядке вещей, тебе легче заметить. Идеал человека простой, притворись и сыграй, что ты псих. Но быть гением вовсе не цель, пожелтевшей газете. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. С ошибками вижу, как сверху на нас огромная глыба в огне. И есть кого вспомнить сейчас, но мы опоздаем. Так долго откладывать шаг на успех, признаться в любви или нет. Так много несказанных фраз под осколками зданий. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков, увы. Однажды закончится время, и сны выйдут из головы. Однажды легко и мгновенно, без слов и без знаков.